Он угадал путь отхода похоронной команды и точно определил ее задачу. Оставшиеся два дракона несли убитых, упакованных в брезентовые мешки. Несмотря на тяжелую ношу, шли довольно быстро, смело, потому что с воздуха их прикрывала четверка парашютистов, рыскавшая над склоном долины смерти. Она как бы вызывала, провоцировала огонь на себя, давая беспрепятственный проход носильщикам. Да, подготовка у них была еще та, мощная, редкая по школе выносливости. Поспелов по себе знал, что такое нести на плечах 80 килограммов груза, без единой передышки, на расстоянии до 5 километров, двигаясь скорым шагом по пересеченной местности и ничуть не сбавляя темп. Похоронная команда сделала привал на 3 минуты. Георгий наблюдал, затаившись от нее в сотни метров. Что-то ели или пили, выдавливая из пластмассовых туб. Потом сделали короткую дыхательную гимнастику и снова взяли груз на плечи. Трупы были сложены вдвое, потому мешки на специальных лямках выглядели за спиной компактно и не мешали движению. Шли по четкому графику. Хоть часы проверяй. В следующий раз остановились ровно через 40 минут, одолев расстояние в 5 километров. В половине 5-го летающие драконы максимально снизились и кого-то обстреляли на земле, после чего резко набрали высоту и, оставив похоронную команду без прикрытия, ушли на запад. На востоке поднялось багровое солнце. У Поспелого вновь возник соблазн взять языков. Эти двое с ношами хоть и стали осторожнее, хоть и сбавили темп, однако груз отвлекал их, часто заставлял смотреть только под ноги, когда двигались по каменным развалам или густой чищобе с валежником-ветровалом. Мальчишская мысль внезапно напасть и взять живыми обоих некоторое время тешила самолюбие и разгревала кровь. Он ж прикидывал место, перед которым надлежало сделать стремительный рывок, обойти похоронную команду и отковать сбоку. Так хотелось просто и со вкусом набить им морду. И удержала на плаву единственная здравая в ту минуту мысль, вернее, самим же поставленная задача — отыскать логово. Конечно, похоронная команда вряд ли его укажет, вряд ли понесут мертвых туда, куда носят блоки электронной техники, но сейчас сгодилась бы даже самая третьесортная промежуточная база драконов, точка, где они могут появиться. Остальное — дело осторожности и профессиональной техники. Без воздушного прикрытия они протопали еще 8 километров, сделали очередные 2 перекура и сменили курс, потянули вверх по склону долины, пересекая его наискось, то ли экономили силы, то ли были близко от конечной цели. Теперь шли они осторожно, по-тигриному мягко, и когда взобрались на гребень, затаились между валунами. Поспелов заранее увеличил разрыв и вовремя заметил засаду. Пришлось самому отлеживаться около 30 минут. Благо, что камуфляж пленного дракона почти сливался с поверхностью земли. Эти там наверху изредка поблескивали оптикой. Таких долгих привалов они себе не позволяли. Значит, что-то почувствовали, теперь отслеживали свой хвост. Наконец подняли свои ноши, около минуты помаячили среди редколесий и скрылись. Поспелов взошел на борт долины спустя 4 часа, а похоронной команды след простыл. Уйти незамеченными они не могли, пространство вокруг отлично просматривалось во все стороны. Либо снова затаились, либо забрались в свое логово. А что, место подходящее? Хороший обзор долины на 10 километров, рядом ни проселков, ни рек, так что туристам здесь делать нечего. По гребню склона долины проходила русская линия обороны. Когда-то вырытые в полный профиль траншеи давно оплыли, завалились укрепленные досками стенки пулеметных гнезд, почти выровнялись брустверы и глубокие снарядные воронки. И всюду, где так или иначе земля была вскопана человеческой рукой, росла высокая и густая трава. Но для мародеров тут была работа. И они приходили сюда не один раз, рылись в траншеях, почти целиком разрыли солдатскую землянку, выворотив потолочный бревенчатый накат. На свежие, возможно, прошлого года раскопки валялись человеческие кости, сопрявшее тряпье, не подлежащее восстановлению ржавые винтовки, каски, полевой телефон с обрывками проводов, неподалеку кострище, бутылки, банки, много раз простреленная каска, порезвились. Почему же драконы вышли сюда, вторглись в чужую зону и куда могли исчезнуть?